Глава 3. Может, все-таки сначала забросите меня домой? Обещаю самый душевный и великолепный прием, не пожалеете. Карс Оргом глотнул чаю и поставил на стол чашку. Истана будет рада. Мы с ней часто вас вспоминали. Карс, Александр Вилга, Мартин Станкевич, Хельмут Диц, Влад Борисов и все остальные, за исключением Никиты Веденеева и Марты Явной, которые остались ночевать в звездолете, заканчивали в княжеской трапезной завтрак. Старт к Лене был назначен через 2 часа. Мартин посмотрел сначала на Вилгу, а затем на Дица. Диц вздохнул. «Извини, Карс, мы бы рады, но никак не выходит. Кончай торговаться, ага. Вчера же обо всем договорились. До тебя 2 недели лету, полгалактики пересечь надо. Прекрасно домой попадешь из пирамиды, через канал Незеркалья. Быстрее и удобнее. Для всех. Вон и Мартин тебе обещает. Верно, Мартин?» «Никаких проблем», — подтвердил Станкевич. «Секунда дела». «Тут-то я вижу, как вы все через эти каналы по всей галактике разгуливаете», — усмехнулся Карс. «Сегодня здесь, завтра там». «Брось, Карс», — посоветовал Вилга. «Ну чего ты в самом деле? Сказали же тебе ясно и понятно. Окажешься дома раньше на неделю как минимум. Это абсолютно безопасно, поверь. Мы пробовали. Что с тобой? Чем ты недоволен?» «Не нравится мне это», — вздохнул Карс и постучал пальцем по левой стороне груди. «Вот здесь не нравится. Каналы какие-то телепортационные, совершенно непонятные. То ли дело старое доброе гиперпространство. Впрочем, ладно. Не обращайте внимания. Это я так, брюжу. Наверное, старею. Конечно, делаем, как решили. Эх. Жаль, нельзя по дальней связи сообщение жене отправить. Мол, жив-здоров. Скоро ждите». Он посмотрел на Мартина. «Ведь нельзя». «Увы, отправить-то можно. Но там у вас ничего не поймут. И даже, скорее всего, вообще его не примут. Слишком разные системы кодировки и приема передачи. Никита уже объяснил». «Да», — снова вздохнул Карс и грустно улыбнулся. «Но я на всякий случай решил уточнить». Посмотреть на старт и помахать на прощание руками высыпал на городские стены почти весь город. То есть всего-навсего около 500 айредов. А князь Дравин Твердый с 4 десятками дружинников и приближенных счел своим долгом проводить гостей до самого звездолета. «Я уже сбился со счета», — шепнул Хельмут Диц Вилге. «Со счета чего?» — не понял Александр. «Таких вот расставаний», — Диц показал глазами на князя Дравина, который поодаль что-то с улыбкой говорил Владу Борисову. «Мы приходим, кого-то побеждаем, кому-то помогаем и уходим. Хозяева прощаются, благодарят, говорят, что будут ждать. Но мы никогда не возвращаемся. Ты заметил?» «А ты хотел бы уже куда-то вернуться?» «Пока нет», — чуть подумав, решил Хельмут. «Мы только начали новый поход. Но не исключено, что когда-нибудь захочу». «По-моему, ты лукавишь», — сказал Вилга. «Мы уже никуда и никогда не захотим вернуться, потому что возвращаться нам некуда. Так и будем вечно идти вперед, с боями». «Надеюсь, ты шутишь», — сказал Диц. «Ха-ха», — сказал Александр. «Угадай». «Ну тебя к черту». «А ты не провоцируй», — подошел князь Дравин. Ради такого случая, проводов дорогих гостей, на нем красовался роскошный, алый, расшитый золотом плащ, поверх легкой, сияющей на солнце кольчуги. На сгибе левого локтя князь держал островерхий шлем, украшенный драгоценными каменьями и роскошным конским хвостом. Вилга не был знатоком русской мировой истории и не держал в руках за свою жизнь ни единой книги в жанре славянской фэнтези. Вообще единственным историческим романом о временах Средневековья, который он прочел, был «Чингисхан» Василия Яна. Но ему показалось, что так или примерно так, наверное, мог бы выглядеть какой-нибудь Юрий Долгорукий или Александр Невский, принимая или провожая знатных гостей или послов из других государств. «Не знаю, как вас и благодарить», — промолвил Дравин. «Вы спасли и меня, и мой народ». «Бросьте, князь», — улыбнулся Диц. «Не стоит благодарности. Мы всего лишь делали свое дело». «И тем не менее...» Князь огляделся и поднял руку. «Внимание, друзья! Хочу преподнести вам подарки от благодарных брашенцев и себя лично. Я долго вчера думал над тем, что вам подарить, и решил, что лучший подарок храбрым воинам — это, конечно, оружие. Да, ваше оружие сильнее нашего, но и меч, выкованный брашенскими оружейниками-кузнецами, чего-то стоит в бою, что могут подтвердить все, кто держал его в руках». «Это правда, я подтверждаю», — сказал Влад Борисов так, что услышали все. Дравин подал знак. Строй дружинников расступился. Из него вышли 12 воинов, у 10 из них на поясе висел в прочных кожаных ножнах второй, похожий, как уже однажды заметил Влад Борисов, на скифский акинак меч. И еще у 2 изящные сабли с поблескивающими в рукоятях драгоценными камнями разного цвета, зеленым и синим, но примерно одинаковой величины. Воины по одному подходили к своему князю. Отстегивали от пояса меч, передавали Дравину. И тот со словами благодарности вручал оружие по очереди. Владу Борисову, Мартину Станкевичу, Никите Веденееву, Свему Одиночке, Хельмуту Дицу, Александру Вилге, Рудольфу Майеру, Михаилу Малышеву, Курту Шнайдеру и Валерию Стихарю. Меч достался и Карсу. Высокопоставленный сварог попытался было отказаться от подарка, уверяя, что никакого отношения к защите Брашена не имеет и даже в некотором роде причастен к нанесению городу прямого материального ущерба, но услышан не был. «Будем считать это залогом дружбы между нашими народами», — сказал Дравин, и Карс не нашелся, что возразить. Сабли же вершинный князь преподнес Марте Явной и фее Нелле. Марта приняла дар. Ей досталась сабля с синим камнем, сапфиром, как выяснилось позже, ограничившись кратким «Благодарю, князь, это большая честь для меня». Нелла же взяла саблю с изумрудом, а затем в нарушение всех мыслимых правил этикета поманила Дравина к себе пальцем. И когда тот сделал к ней шаг, с минуту что-то шептала князю на ухо, держа рядом транслятор для перевода. После чего вершинный князь отступил от феи на шаг, прижал обе руки к груди напротив 2 своих сердец и с молчаливой благодарностью наклонил голову. «Что ты ему сказала?» Уже в звездолете не выдержал Валерка Стихарь. «У него ж чуть глаза на лоб не вылезли от изумления. А я далеко стоял, не расслышал». «Много будешь знать, Валерочка, скоро состаришься», — сказала Нелла. «Это мой секрет». «Ой, Нелла, я тебя умоляю», — воскликнул Стихарь. «Какие могут быть секреты у старых друзей? Я же умру от любопытства, клянусь мамой!» «Да ничего особенного я ему не сказала, успокойся. Просто пока вы после победы и пира 2 наслаждались гостеприимством князя и приходили в себя, я провела небольшую разъяснительную работу с местными феями, домовыми, русалками, нявками и другими представителями скрытого народца. Попросила, чтобы помогли они рашам в трудную годину, насколько это возможно. Потому что без основного народа и скрытого народца не бывает. Так уж устроен мир. Да они и сами это понимают, как оказалось. Но напомнить не мешало. А то, что князь удивился, так это естественно. Ты ведь тоже удивился, когда узнал, кто я на самом деле, верно?» «Понял», — сказал Валерка. «Спасибо, Нелочка. Вопросов больше не имею». «Подождите». Теперь пришла очередь изумляться Владу Борисову, который краем уха услышал ответ Неллы Стихарю. «Вы что же, хотите сказать, что и на Земле, и здесь на Лекте, и на Жемчужине, и вообще на всех планетах, где есть разумная жизнь, обитают эти... существа? Феи, леши, эльфы, гоблины или как там еще? Очень бы хотелось знать». Но закончить вопрос и получить ответ ему не дал Мартин Станкевич. «Влад, давай потом, а? Я понимаю твою страшную заинтересованность, сам обалдел, когда узнал, что Нелла настоящая фея. Но сейчас не время. Мы стартуем по графику через 5, поэтому слушайте приказ. Всем занять свои места и пристегнуться. Отсчет пошел». Старт и выход на орбиту прошли в штатном режиме. Были серьезные опасения, что сразу по выходу в открытый космос их будут поджидать сильно обиженные последней встречей Карава-Срава. И снова придется драться, но этого не случилось. Видимо, получив чувствительный отпор дважды в космосе и на Земле, любители не слишком трудной наживы не захотели рисковать вторично и оставили живой звездолет в покое. Вообще Карава-Срава чуть не оказались для людей Земли, одного первобытного охотника с планеты Жемчужина, Феи и Сварога, поводом для серьезного спора. В том смысле, что наличие этих межзвездных бандитов в окрестностях планеты Лекты и явная их нацеленность на данные планеты грабеж и разорение определенным образом волновали Мартина Станкевича, Влада Борисова и частично Марту с Никитой. Все же остальные, в общем и целом, не испытывали по данному поводу никаких особых эмоций, полагая, что галактика велика, серьезных проблем в ней хватает, и если переживать сердцем о каждой, то можно просто-напросто сердце надорвать. А оно нам надо. Даже при наличии пирамиды, которая способна излечить всякую болезнь и исправить любой функциональный сбой организма. То есть спор-то, как таковой, все же случился. Почему бы и не поспорить, в конце концов, если больше особо нечем заняться. Но до серьезных разногласий, слава богу, дело не дошло. И все закончилось распитием мировой в виде двух, в том смысле, что с двух все началось, бутылок коньяка, каковые вместе с остальными 10, а также ящиком водки и 2 ящиками вина, херес и белая рейнская, странным образом обнаружились в малом трюме. Странным потому, что так и осталось невыясненным, кто, когда и, главное, зачем их туда погрузил. Случился вышеупомянутый спор и последующая за ним внезапная и абсолютно неуставная пьянка на борту вечером 4-го дня полета после ужина, когда все уже порядком одурели от безделья и оглушающего безмолвия гиперпространства за бортом. Термин «оглушающее безмолвие» придумала Марта еще по дороге на Лекту, и он прижился. «Понимаете?» – объясняла она. «Когда я смотрю на мириады звезд в обычном космическом пространстве, меня завораживает их красота. И я вроде как забываю о том, что здесь тоже нет и не может быть звуков. Их нет, но они как будто есть. Звезды словно разговаривают друг с другом и с нами, без слов, но разговаривают. И в гиперпространстве его безмолвие не просто оглушает, оно глушит чувства, мысли, запахи, все. Мне кажется, если достаточно долго пробыть в гиперпространстве, можно и того, умом тронуться». «Ну, умом тронуться можно, наверное, при определенных обстоятельствах где угодно», — резонно заметил на это Мартин. «Особенно, если какой-то ум изначально к этому склонен. Но ты права. Есть в гиперпространстве что-то такое нечеловеческое. В том смысле, что обжитой обычный космос я могу себе представить, а вот обжитое гиперпространство — нет». Спор же о Караво-Сраво начался с того, что Руди Майер высказал свое недоумение по поводу того, каким образом несколько пусть и очень больших, под завязку набитых десантниками-термитами кораблей этой расы, способны завоевать целую планету, даже при наличии того же плазменного или лазерного оружия. «Ну, страну, пусть даже не самую маленькую, вроде той же Франции, эту я еще понимаю», — высказал свое мнение пулеметчик. «Но планету? Это же миллионы и миллионы квадратных километров площади. Тут и наш славный вермахт захлебнулся бы, не то что какие-то бандиты. Хоть и трижды межзвездные». «А зачем им завоевывать всю планету?» — спросил Влад. «Достаточно захватить основные экономические, промышленные и культурные центры, то есть крупные города. Сколько их таких на Лекте? 3-4 десятка, не больше. Средневековый мир, одно слово. Там и конгломерат государств, отдаленно напоминающий нашу Европу, начало 2-го тысячелетия от Рождества Христова, только-только начал складываться. Не следует также забывать, что планета охвачена пандемией ржавой смерти. Это раши почти с ней справились. А остальные народы Лекты как мерли десятками и сотнями тысяч, так и продолжают умирать. Приходи и владей, какие проблемы». «Все равно», — упрямо наклонил голову Майер. «Мы вон Россию поглотить не смогли. А тут целая планета, пусть даже технически отстала и вся из себя со смертельно больным населением». Соображения, которые были затем высказаны участниками дискуссии, сводились в общем и целом к следующим пунктам. А. Известна ли Руди, а также большинству здесь присутствующих, история завоевания белым человеком североамериканского континента, а заодно южноамериканского и Сибири, хотя бы в общих чертах, которая история наглядно доказывает, превосходство в оружии и упорство завоевателей играют решающую роль. Стрела и против свинцовой пули не имеет шансов, а уж о заряде плазмы говорить нечего. Б. На покорение этих континентов, а заодно и Сибири, потребовались десятилетия и даже столетия. Здесь же речь о месяцах, возможно, годах. В. При чем здесь Россия? Г. Не знаем мы тактики и стратегии Гараво-Сраво, и знать не можем. То, как они действовали сотни и сотни тысяч лет назад, ни о чем еще не говорит. Сейчас у них могут быть иные цели. Например, захватить планету, полностью уничтожить население и просто на ней жить, как на своей собственной. А что? Тем более пандемия очень этому способствует. Для того, чтобы перебить несколько миллионов айредов, разобщенных, ослабленных болезнью и плохо вооруженных, много сил и времени не нужно. Приходи и владей, как уже и было сказано. Д. В чем проблема вообще? Мы этих Караво-Сраво под стенами Брашина одну половину сожгли, а вторую догнать не смогли, так они драпали. Так что 9 наших бравых киркхурхов с тем оружием, что мы им оставили, за глаза хватит, чтобы Брашина оборонить, ежели что. А потом мы еще несколько десятков пришлем, или даже сотню. Е. Вот интересно, а как так получилось, что могущественные свароги торчали на лекте хрен знает сколько времени и проглядели эту самую пандемию? Ж. У сварогов свои проблемы, да такие, что врагу не пожелаешь. З. Все равно не понял, при чем здесь Россия-то? Хватит! В какой-то момент, когда голоса явно начали повышаться и в них зазвучали горячие нотки, негромко, но так, чтобы все услышали, сказал Хельмут Диц. Недостойно, солдат, языком трепать попусту, да еще и на сухую. Давайте лучше выпьем. Предлагаю коньяк. Помаленькой, а? Мартин, ты капитан, за тобой последнее слово. Пьянство на борту? Задумчиво поскреб подбородок Мартин. Ну уж прямое пьянство, подмигнул Диц. Говорю же, помаленькой. В крайнем случае по две, заверил Вилга. И вахтиному не наливать. «Вот так всегда», — вздохнул Никита. «Как что интересное, так сразу я вахтенный. Судьба у меня такая, что ли?» «Мы тебе нальем, как только ты сменишься», — пообещала Марта. «Кстати, я тебя через...» — она глянула на часы. «7 часов и меняю, так что мне тоже особенно не разгуляться». «Эй», — сказал Мартин, — «я вообще-то еще ничего не решил». «Так решай», — попросил Вилга. И широко улыбнулся. Через 10 минут на столе красовались две бутылки очень хорошего французского коньяка по имени Мартель. Тонкими ломтиками был нарезан сыр и лимон, а пулеметчик Руди Майер, на манер официанта, шутливо перебросив через левую руку полотенце, разлил всем по первой.